Четверг, 6 октября 1977 года. День. Ленинград, Измайловский переулок. Мы встретились внезапно. Я только что опять навестил Тому и лично убедился, что больная твердо встала на путь выздоровления. Она обрадовалась моему появлению и почти час радостно прощебетала, прежде чем я начал замечать у нее признаки усталости. Теперь я, мечтательно улыбаясь, неторопливо спускался по лестнице. Обстановка навевала определенный склад мыслей. Именно такие лестницы достойны называться парадными. Высокое окно, выглядывающее на белоснежную колоннаду собора и бывшие казармы Измайловского полка, давало достаточно света, чтобы в полутьме не терялись ни вязь лепнины на стенах, ни дореволюционный кафель с шашечками на площадке между этажами, ни отполированное за десятилетия руками жильцов дерево перил. Да, из таких парадных должны выходить только Либендамен. Ну, просто не знаю в чем. Хотя почему не знаю? На ней приталенное драповое манто до пола и черная фетровая шляпка с кокетливым бантом из гипюра. И перья страуса склоненные, а рядом бравый офицер с лихо подкрученными усами. Гвардейскую выправку подчеркивает мундир из благородной темно-зеленой ткани с белой выпушкой по швам. Тускло поблескивают золотые палеты и бликует с черной барашковой шапки серебристая Андреевская звезда размером с небольшое блюдце. Я невольно подтянулся, примеривая измайловский мундир на себя. И тут меня дернули за рукав. Медленно, не выходя из роли, повернулся и пару секунд узнавал. «Вот ты верь ему после этого!» — раздосадованно сплеснула она руками. «На пустой лестнице! Прошел мимо и не заметил, а потом и не сразу узнал!» Теперь правая рука грозно уперлась в бок. «А ведь какие песни пел! Какие комплименты говорил! Феи своих снов называл! И ведь чуть не поверила!» Я покраснел. Немного, самую малость. «Позвольте, сударыня», — вальяжно начал я, выдвинув вперед подбородок. «Понимаю, нет ничего удивительного в том, что вы меня знаете. Но вы мне не были представлены». Ее глаза весело блеснули, и она моментально включилась в игру. «Софья Ивановна, мы...» — жеманно протянула она и попыталась изобразить Книксин. Я снисходительно покачал головой. «А ведь я волновался за вас, любезная Софья Ивановна. Переживал. Вы такая шебутная?» И уточнил светским тоном. «Приводов в милицию больше не было?» Она аж задохнулась от возмущения. «Да я только один раз, и то случайно!» Осеклась, прищурившись. «Откуда ты знаешь?» «Догадаться-то, сударыня, было несложно», словно извиняясь, развел руками. «Достаточно с вами переговорить». «Наглый мальчишка!» Я победно ухмыльнулся. «Так-с. Полагаю, что врачебный долг неотложно зовет вас в 15-ю квартиру. Ну-с, тогда не смею больше вас задерживать. Мажантиль Софья Ивановна». Четко выверенный наклон головы, звонкий щелчок каблуками, чтобы эхо загуляло по подъезду. Эх, вот щелчок-то у меня и не получился. Софья зловредно заулыбалась, и на щечках прорисовались запавшие в мое сердце ямочки. «Хм, потренируюсь», — согласился я и окинул ее оценивающим взглядом. «А загар тебе к лицу?» Она протянула руку и потрепала меня за вихры на макушке. «Мурррр», — сказал я. «Хм, подрос больной», — констатировала, отпуская. «На человека стал походить, а не на тощего синюшного цыпленка. Головушка, правда, все так же, бобо. Но есть в твоем варианте безумства что-то запоминающееся». Я промолчал, улыбнувшись, и разговор засох. «Ну», — неуверенно сказала она, когда молчание стало неприлично затягиваться. «Иди уж». «Удачи», — кивнул я и продолжил спуск. В ней много, очень много жизни. Бурная река жизни. И в эти воды щедро брошено искрометного авантюризма. Встреча с ней освежает. Да, был бы я лет на 10 старше. Нет, как жена — это экстрим высокого градуса. В этом потоке живой воды можно захлебнуться. А вот освежающие встречи... Недаром же у меня каждый раз при встрече с этой женщиной вскипают опасные желания и грезятся бессонные ночи. И тут я испытал жгучий стыд. «Боже», — подумалось мне, — «какие же мы, мужчины, все же животные». «Ну да ладно, ладно тебе». Неожиданно внутренний голос раздвоился, и в нем появились тягучие адвокатские нотки. «Да даже и не успел подумать ни о чем таком. Может, я дружеские посиделки имел в виду?» «Кого ты хочешь обмануть? Себя?» — глумливо вопросила мое первое «я». «А то я не знаю, что именно ты имел в виду». «Тьфу на вас!» — выругался я вслух и потянул на себя дверь парадной. «О деле надо думать, о деле!»